Глава 12. Ева. Я сидела на диване, который стоил, наверное, как моя бывшая машина, и с упоением выводила на ноутбуке заголовок «Богатство. Плюсы и минусы». Плюсы — свобода действий, доступность вещей и услуг, о которых и мечтать не могла. Сейчас понимаю, что с огромными деньгами можно и путешествовать, можно скупать целые магазины, есть в лучших ресторанах, приходить в театр, и у тебя всегда будет своя ложа. Дом с таким видом из окна, что хочется плакать, ибо невозможно красиво, и жаль, что я не художник и не фотограф. И мой кот сейчас спит на подушке дороже, чем мой прошлый зимний пуховик. Минусы. Минусы только предстоит выяснить, но уже есть один. Кто платит, тот и музыку заказывает. И уже с утра я это выяснила, за завтраком. И вот он появился, Александр Волков. Вошел в гостиную, как будто сошел со страницы глянцевого журнала в идеально сидящем костюме с легкой усталой улыбкой, которая, казалось, говорила: «Я снова покорил этот мир, а теперь пришел покорять тебя». Его взгляд пробежался по моей скромной персоне, и в глазах вспыхнуло ожидание. Ожидание, что я сорвусь с места, побегу к нему, запрыгну на него, как восторженная дурочка. Я медленно, с наслаждением закрыла ноутбук. Отложила его в сторону. Подняла на него взгляд, не восторженный, а тяжелый, вымеренный, полный самого ледяного спокойствия, на какое только была способна. «А не слишком ли много на себя берет господин Волков?» — спросила я, голосом, в котором звенели осколки утреннего раздражения. «Какого черта ты решаешь, что мне можно есть и пить, а что нет?» Его улыбка не исчезла. Она просто стала острее, хищнее. «Все просто, Ева», — произнес он обманчиво мягко, делая шаг вперед. «Раз я за все плачу, то я и решаю, что ты ешь, что носишь, где спишь и так далее. Все решаю я». Воздух словно выбили из меня. Все вчерашнее волшебство, вся эта сладкая иллюзия взаимности рассыпалась в прах, оставив после себя горький металлический привкус сделки. Я вскочила с дивана, сжав кулаки. «Вообще-то я не решала быть с тобой», — прошипела я, чувствуя, как горит лицо. «Это ты решил? Ты притащил меня сюда? Ты завалил меня этими тряпками? Шантажом выманил к себе, соблазнил? А я вообще-то свободная и самостоятельная женщина и не давала согласия жить с абьюзером и тираном». Он усмехнулся, коротко и беззвучно, и медленно обошел меня, будто оценивал лот на аукционе. Его взгляд скользнул по платью, по моим босым ногам, задержался на лице. «Ты не хочешь быть богатой?» — спросил он, и в его голосе звучала опасная, дразнящая уверенность. «Хочу!» — выпалила я, сама удивляясь своей искренности, сложила руки на груди, вздернула подбородок. «Но я хочу быть богатой с партнером, а не с диктатором. Чтобы мы были на равных, а не чтобы один другому диктовал условия жизни, как какому-то домашнему животному». Он остановился прямо передо мной, его рост заставлял меня запрокидывать голову. «Диктовал?» — он приподнял бровь. «Разве забота о здоровье будущей матери моего ребенка — это диктаторство?» Это было попадание в самое больное место. Я на мгновение сдулась, потом снова набрала воздух. «Забота не так выражается. Нужно говорить, обсуждать». Я ткнула себя пальцем в грудь. «Я, например, очень люблю кофе по утрам. Я понимаю, что беременным его нельзя, но я не факт, что беременна. И не факт, что вообще смогу от тебя забеременеть. Да и вообще, у меня куча привычек, любимых, дурацких, как и у тебя. И прежде чем что-то запрещать, надо было просто подойти и сказать: Ева, давай обсудим твой рацион питания». Я выдохнула, вся дрожа от возмущения. Я готовилась к скандалу, к буре, к тому, что он накричит в ответ. Вместо этого он вдруг положил руку мне на плечо, тяжелую, теплую, Его пальцы слегка сжали, не больно, а обезоруживающе. «Хорошо», — тихо сказал он. Его взгляд стал серьезным, без намека на насмешку. «Давай поговорим об этом». Я замерла. Вся моя гневная речь, все заготовленные колкости повисли в воздухе и растаяли. Я планировала скандал, а он предложил диалог. «Черт, это было нечестно». Повар к приходу Александра приготовил легкий обед. Я села за стол, все еще чувствуя себя немного дурочкой, что так вспылила. Волков сел напротив. Перед нами стояли две глубокие тарелки с нежнейшим крем-супом и салат с рукколой, грушей, форелью и тонкими ломтиками пармезана. Искусство, а не еда. Несколько минут мы ели в молчании. Суп был божественным. Это злило еще больше. «Ну так что?» Начала я, откладывая ложку и глядя на него в упор. «С чего начнем обсуждение моих привычек? С кофе, который я пью литрами? Или с чипсов, которые я обожаю под какой-нибудь ужасный триллер?» Он отпил из бокала воды, его взгляд был спокоен и внимателен. «Начни с чего захочешь, мне все интересно». И он правда слушал меня. Не делал вид, а вникал. Это сбивало с толку. «Ладно». Я вздохнула, смирившись. «Люблю кофе. Черный со сливками, крепкий. Это мой ритуал пробуждения. Без него я до 10 утра хожу, как сомнамбула. Фильмы обожаю старые, дурацкие комедии, где все понятно и хорошо кончается. А еще люблю ужастики, мистику, музыку. Слушаю все, что угодно». От Моцарта до рока. Главное, чтобы качало и было в тему моего настроения. Мечтала я... Тут запнулась, потыкала вилкой в грушу в салате. Мечтала писать. Не статьи и обзоры, а что-то настоящее. Романы, которые несли бы в себе что-то важное, учили, западали в душу. Глупо, да? Почему глупо? Его вопрос... прозвучал так естественно, будто он спросил о погоде. «Ну, потому что такие книги никто не читает. Главное — правильно преподнести продукт, Ева. Хорошая рекламная кампания — главный двигатель всего, чего угодно». Я пожала плечами. В принципе, он прав. Но на такие кампании требуются огромные вложения. Волков задумался, отломив кусочек хлеба. «А я люблю классику». Но не Моцарта. Бетховена, Шопена. В них есть страсть. Хаос, заключенный в идеальную форму, как в бизнесе или в сексе. От последних слов у меня по спине пробежали мурашки. Я потянулась за бокалом с водой, чтобы скрыть смущение. «А ты мечтал о чем-нибудь, кроме мирового господства и моего скорейшего оплодотворения?» У него дрогнул уголок губ. Мечтал найти женщину, которая не будет бояться сказать мне, что я тиран, и не будет бояться бросать мне вызовы, спорить со мной, отстаивать свою точку зрения, и которая будет права, и которая будет любить чипсы под ужастики. Кажется, мои мечты сбываются. В этот момент Любовь Павловна внесла кофе, ароматный, со сливками, с чудесной пенкой. Запах сводил с ума. Я уставилась на кофе, потом на Александра. «Это что, проверка на прочность?» «Это знак перемирия». Что ж, сейчас я почувствовала не раздражение, а нечто странное и теплое. Как будто нас действительно двое. Не хозяин и пленница, а два человека, которые только-только начинают узнавать друг друга. И это было страшно интересно. «Ладно», — сдалась я, протянула ему руку. «Мир». «Мир», — сказал он и мягко пожал мою руку, и в его глазах заплясали веселые чертики. «Все в этом мире можно обсудить, Ева. И обо всем можно договориться. Я это запомню». Моя чашка с кофе замерла на полпути ко рту. Все это, его внимание, его уступка с кофе, эта странная зарождающаяся близость вдруг показалась таким хрупким, как стекло. И я поняла, что должна разбить все сейчас, потому что позже будет больно и страшно. Лучше сразу сказать все, как оно есть. Ведь жизнь, черт возьми, не сказка. Я опустила чашку. Звук фарфора, а фарфор прозвучал неестественно громко. «Александр, все это неправильно», — выдохнула я, глядя не на него, а на свои руки. Он отложил салфетку. В его позе читалось легкое напряжение. «Что именно неправильно?» «Все. Точнее, мы». Я длинно вздохнула. «Между нами колоссальная социальная разница. Она не только в деньгах, она в нас самих. Ты человек, стоящий на самой вершине. Чтобы подняться так высоко, нужен острый, как бритва, ум, знание, железная воля. А я горько усмехнулась. Я просто плыла по течению. У меня за плечами ни МГУ, ни стажировки в какой-нибудь Женеве, обычный провинциальный вуз, обычная работа, у меня обычная простая семья. А мое самое большое достижение до тебя — взять интервью у главврача в областной больнице». Я подняла на него глаза, и в них, я знала, читалось настоящее сожаление. «Я боюсь, что твоя сила, твой уровень когда-нибудь размажут меня, как каток. Я буду постоянно чувствовать себя ничтожной, недостойной стоять рядом. Ты будешь говорить о сложных вещах, а я буду молчать, потому что мне нечего сказать. И эта пропасть, она сожрет все. Ты ведь рано или поздно поймешь, увидишь это. Я не для тебя, а точнее, это ты не для меня. Ты слишком недосягаемый, а я такая простая». Он слушал меня молча, не перебивая. Его лицо было серьезным. Потом он медленно протянул руку через стол и накрыл своей ладонью мою. Его пальцы были теплыми и твердыми. «Детка», — тихо сказал он, и в его голосе не было ни намека на насмешку. «Ты думаешь, я родился в смокинге и с дипломом МВА?» Я промолчала, просто смотря на него. «Ева, я вырос в детдоме», — произнес он спокойно, будто сообщал прогноз погоды. «Родители погибли. До 10 мной занималась бабушка, потом ее не стало. И моим домом стал этот проклятый приют. Образование мне дала улица. У меня было сильное желание выжить. Школу я кое-как окончил с тройками. И то, думаю, меня выпустили, лишь бы отвязаться, ведь я был отпетым хулиганом. Потом было ПТУ. Я получил профессию слесарь-сантехник. Звучит солидно, да?» Он криво улыбнулся. «Много работал разнорабочим, мыл полы, разгружал вагоны. А потом однажды я увидел, как из дорогой иномарки выходит мужчина и роняет бумажник». Александр замолчал, его взгляд ушел куда-то в прошлое. «Я, как крысеныш, подкрался и поднял его, заглянул внутрь. Там были деньги, для меня тогда целое состояние. И сам кошелек был кожаный, пахнущий деньгами и другой жизнью. И знаешь что? Я не взял их. Я догнал этого человека, окликнул его и просто протянул кошелек. Вы обронили, вот». Он сделал паузу, и в его глазах мелькнула тень той давней уличной смекалки. Он был седой, с лицом, ну, знаешь, таким благородным. Он хмыкнул, поблагодарил, хотел сунуть мне одну купюру за честность, я отказался, а потом сказал его удаляющейся спине: «Я был бы рад просто узнать, как стать таким, как вы». Я замерла, забыв дышать. Он остановился и обернулся, сильно удивился, очень сильно, потом заинтересовался. Голос Волкова стал мягче. Впоследствии он стал моим наставником, другом, крестным отцом. Он не дал мне денег, не оставил состояния, он дал мне нечто неизмеримо большее — правильные знания. Умение думать, видеть возможности, рисковать с умом. И от меня зависело, как я этим распоряжусь. С умом и тогда всего достигну, или как глупец, и тогда пропаду. «Как видишь», — он развел руками, указав на все вокруг, — «я кое-чего достиг». Он снова сжал мою ладонь. «Поэтому не надо думать, что я аристократ с голубой кровью и образованием из МГУ или Гарварда. Я знаю жизнь Ева. От самого ее дна, от грязи и отчаяния он ткнул пальцем в стол. И до самой вершины. И поверь мне, на дне куда больше честности, чем на некоторых вершинах. Так что не бойся своей простоты. Я в ней нуждаюсь». Она напоминает мне, кто я на самом деле и откуда я начал. И поверь, ты очень умная и хитрая, идеальная. Я сидела не в силах вымолвить ни слова. Вся моя философия о социальных пропастях рассыпалась в прах. Передо мной сидел не недосягаемый титана человек со шрамами, с болью, с историей, куда более тяжелой, чем моя. И я вдруг посмотрела на него не как на владельца огромной компании или даже корпорации, а как на равного себе. На того, кто, возможно, понимал меня лучше, чем кто-либо.